92. Загрохотали замки в железных дверях. Эмма подошла к окну, а Роджер опустился на матрас. В комнату вошли двое вооруженных автоматами охранников. За ними еще двое. Они встали по углам так, чтобы Роджер одновременно находился под двумя стволами. И только потом появился человек со стулом, который он поставил на середину комнаты и сел. Затем повернулся к Эмме и сказал: «Эй, извращенка! Давай тоже к нему. Не хочу крутить головой, когда разговариваю». Эмма отошла от окна и под строгими взглядами охранников села на кровать рядом с Роджером. «Вот и хорошо», – улыбнулся заказчик. Но, видимо, вспомнив о причине этого собрания, вздохнул. «Ты настрелял много народу», – сказал он. «Это не входило в мои планы. Я завтракал», – пожал плечами Роджер. «Но все же ты здесь». «Да, и мне это досадно». «Ты оказался не так крут, правда?» «Да, это так. Наверное, это старость». «Или легенды о тебе немного преувеличены». «Ну, или так», – кивнул Роджер, допуская легкую ироничную улыбку, вперемешку с толикой разочарования. «Что говорят обо мне в Лусинголе?» «Всякое говорят. Это зависит от того, кто говорит». «И кто же говорит?» «Те, кто поддерживает Кастета, говорят, Гонкур ни на что не годится. Те, кому Кастет поперек горла, возражают. Иногда подерутся, иногда спустят на тормозах. Разные люди, разные дни, разная погода». «И еда», – приподнял бровь Гонкур. «И еда», – согласился с ним Роджер. Заказчик замолчал, Роджер молчал тоже. У одного из охранников забурчало в животе, в остальном ничто не нарушало этой тишины. «Ну тогда вот что», – сказал Гонкур. «Сейчас сядете в квадрокоптер, и вас доставят до места». «Ну как до места? Километров 5 придется протопать. Мои ребята свалят там грязные железки, обольют смолой и подожгут. Будет похоже на аварию чего-то там, самолета или автомобиля. Сами выберите подходящий вариант. Это будет ваша основная легенда для внедрения. Полагаю, ваших талантов будет достаточно, чтобы с этой туфтой пролезть на виллу Карбонары и освободить моего племянника. Если не получится, вас убьют. Либо люди ПП, либо вот эти ребята». Гонкур кивнул на охранников. Роджер посмотрел на вооруженных парней скучающим взглядом и тоже кивнул. «Сразу предупреждаю, Сирик, что патроны вам выдадут только на месте. Это раз. Угнать квадрокоптер вы тоже не сможете. Его двигатель останавливается по сигналу с пульта. Это два». «Выйти из долины мы тоже не сможем?» – спросила Эмма. «Не сможете», – после паузы ответил Гонкур. «Выход только один, и там будут мои люди». «Фотографию вашего племянника мы получим?» Гонкур сделал знак. Один из охранников приблизился к парочке и с опаской, словно зверю в клетке, подал пачку фотографий. Когда Эмма взяла их, он вернулся на место. «Вы получите небольшую сумку с запасом бутербродов и воды. Ничего, кроме этого. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, выходите. Во дворе вас ждет квадрокоптер. И повторяю, никаких фокусов. Я все предусмотрел. Сделайте дело, останетесь жить. Да еще и премию получите. Хотя для тебя, Сирик, судя по количеству банковских карт и пачки наличных, 10 тысяч не деньги». «Напротив, мистер Гонкур, очень даже приятно. Тем более из ваших рук». «Что ж, хорошо, но не будем загадывать».